Что там говорится под конец обо всех англичанах? Что они становятся трусливыми, сентиментальными и в конечном итоге гомосексуальными? Господи, это же написано 50 лет назад. Неужели оно все еще и остается справедливым после мировой войны, социальной революции, рок-н-ролла и всего прочего? Я так любила тебя в этот последний год. Я верила, что мы самая замечательная пара, какая только существует на свете. Мои друзья считали, что я все придумываю. Ужасная фраза, я знаю. Но ты понимаешь, о чем я. Не думаю, что ты вообще веришь в существование женщин. Для тебя они что-то вроде трудных подростков с избытком плоти в одних местах и недобором в других. Я не уверена даже, что мое общество когда-либо доставляло тебе удовольствие, но, с другой стороны, я не знаю, доставляет ли его тебе что-то еще, включая твое собственное. Я понимаю, любительская психология тебе ненавистна, но тут уж ничего не поделаешь. Из девочек вырастают женщины, из мальчишек — мальчишки. Не могу поверить, что наше поколение вырастает лишь для того, чтобы реализовать эти смехотворные стереотипы. То есть я буду рожать и только? А ты бездельничать перед телевизором, наблюдая за крикетом и Клинтом? Так что ли? Зачем тогда тратить годы на образование? Зачем читать книги, пытаться понять что-то в жизни, если все сводится к одному и тому же? Тебе и тебе подобным ваши юности и воспитание представляются чем-то мистическим, подобием мифа. Для меня первые 20 лет моей жизни — это открытая книга, школа и дом, друзья здесь, друзья там. Для тебя они — лишь декорации великого мира фантазии, в который ты должен бесконечно возвращаться. Бесценная моя, ты не понимаешь. Я просто слышу, как ты произносишь эти слова, с которыми поколения мужчин обращались, похныкивая к своим женщинам. Но в том-то все и дело. Я не понимаю. И даже если бы ты владел силой убеждения большей, чем та, которую ты располагаешь, то все равно никогда не заставил бы меня понять, потому что тут и понимать-то нечего. Вот что следует понять тебе. Ты рос, учился в такой и такой школах, заводил таких и таких друзей. Все это пустое. Будущее гораздо важнее прошлого, Адриан, гораздо важнее. И не просто потому, что в нем нас ожидают дети, но потому что в нем мы встретим лучших людей, которые ведут себя лучше, с которыми куда интересней. Там и пейзажи получше, и погоды, и воздаяние, и восторги нас ожидают лучшие. Правда, я, если честно, не уверена, что ты когда-либо... Гам, донесшийся от Митры, соседствующего с бараньей лопаткой паба, заставил Адриана взглянуть на другую сторону улицы. Оба заведения уже закрывались. Хозяин Митры выпроваживал громогласную подвыпившую компанию. Чуть в стороне от него Найджел запирал на ночь дверь лопатки. Но внимание Адриана привлекло нечто, находящееся над головой Найджела. Одно из верхних окон, окно той самой приватной трапезной, которую он совсем недавно оставил, располагалось прямо над входом в паб, и Адриан увидел в нем четкий силуэт стоявшего спиной к окну мужчины. Может, это Трифузис, произносящий тост? Адриан вгляделся. Нет, определенно, нет Трифузис. Адриан решил подождать, пока разбредутся покинувшие Митру гуляки. Те простояли у паба 100, как ему показалось, лет, оглашая улицу пьяным гоготом, но, наконец, с криками потопали к мосту Магдалины и скрылись из виду. Улица опустела. Адриан перешел ее, направляясь в узкий тупичок, отделяющий один паб от другого. На первом этаже бараньей лопатки было пусто. Адриан огляделся в поисках ящика или проволочной корзины из-под пивных бутылок, на которую можно было бы взобраться. В самом конце тупичка стоял пластмассовый бак для мусора со сделанной белой краской надписью «Только Митра». Восклицательный знак содержал в себе всю историю ожесточенного соперничества двух пабов, жалкого и комичного, еще успел подумать Адриан. Он подтащил бак к окну первого этажа лопатки и, утвердив на крышке бака левую ногу, попробовал подтянуться, однако крышка не выдержала, и нога Адриана по самое бедро ушла в отбросы. Боль продрала живот, от поднявшейся вони на Адриана нахлынула тошнота. То обстоятельство, что любая выброшенная человеком дрянь, проведя хоть какое-то время в мусорном баке, начинает смердеть в точности, как весь прочий мусор, всегда представлялось ему загадочным. Изо всех сил, стараясь не дышать, он перевернул бак и проверил, выдержит ли его вес днище. Днище выдержало. И Адриан поставил ногу на подоконник. Распрямился. Голова его находилась теперь не более чем двумя футами ниже окна второго этажа. Он услышал голос Хэмфри Биффина. Я все еще не очень уверен в том, как нам считать очки. Виноват? — произнес Саба. — Ну, Дональд опять победил. — Тут сомневаться не приходится, — сказала Нэнси. — Даже если совсем не брать в расчет темного Врана. В конце концов, его использовали обе стороны. Результат был бы тем же и без него. Он лишь добавил всему пикантности. Признайся, ты не учел правил Уолтона и искренне поверил, что завладел половиной Мендекса. Ну и продулся, ведь так, Дэвид? — Хрен с вами со всеми! — пророкотал голос дяди Дэвида. — Дональд изменил правила в середине игры, превратил ее в какой-то недопеченный романчик, лишь бы получить возможность перекинуть через колено и выпороть моего постреленка-племянника. Хотя порку-то он более чем заслужил, не спорю. — Что ж, это и тебе давало полшанса, — сказала Нэнси. — Но ты проиграл по всем статьям, и отрицать это не станешь. Ха! Вы меня еще плохо знаете. Будете меня грубить, я устрою следующий тур в Ливане. Поймете тогда, почем фунт лиха. — Как ты будешь объясняться со своей конторой? — спросил Хэмфри. — А никак. — Ну, потратил немного денег на слежку за Штефаном. Слетал пару раз в Зальцбург. Активизировал в Будапеште слесаря. Ленивому прохвосту давно уже следовало врезать сапогом по заднице. Кому от этого стало плохо? Весь мир знает, Дональд, что ты мой Мориарти. Начальство позволяет мне время от времени вгрызаться в тебя, просто чтобы задобрить сидящую во мне бешеную собаку. Я так думаю, им приятно сознавать, что и во мне присутствует нечто человеческое. — А когда вы начнете следующую игру? — спросил другой Сабо. — Мы стараемся, чтобы каждая продолжалась года два-три, — ответил Трифузис, — как любой другой из достойных человека занятий. Потом отдыхаем с годок, прежде чем приступить к новой. Мы с Дэвидом вечные противники, а помощников себе набираем по собственному усмотрению. Я почти всегда привлекаю Хэмфри и Эллен. Дэвиду нравится использовать Дикона. Я шпион, а Дэвид — ловец шпионов. Дональд придумывает сценарий, а я должен его остановить. Что я и сделал в 74-м. Дэвид вправе использовать все средства своей службы, но на свой страх и риск. На твой тоже давняя любовь моя, — произнес Дэвид. То, что ты теперь обратился в грязного сортирного прохиндея, для меня, смею сказать, своего рода победа. — Это верно, — заметил Саймон. — Ты едва не угодил в тюрьму, Дональд. — Да, готов признать оборот непредвиденный. Впрочем, такие фокусы лишь сообщают дополнительный блеск репутации стареющего преподавателя. Тебе так не кажется? Ты не мог бы что-нибудь предпринять на этот счет, Дэвид? — спросила леди Эллен. — Сказать словечко кому следует. Добиться пересмотра свидетельств. Уговорить полицейского, который его арестовал, отречься от своих показаний. Все, что угодно. Разумеется, разумеется. Благодушно пророкотал голос дяди Дэвида. Право же, Дэвид, никакой необходимости. Простите, а когда вы все это затеяли? Когда закончились настоящие игры, — ответил Дэвид. Лет 20 назад, в разведке,